Еще немного о рунах. Создавая этот текст, я преследовал цель максимально минимизировать и упростить все аспекты работы с рунами. Весь материал дан в достаточном количестве, чтобы вы прямо здесь и сейчас начали практику рунической магии. Будьте уверены, у вас все получится. Возможно, иногда ваши результаты будут иными, либо будут еще результаты плюс к тем, которые вы ожидали. А возможно, и еще множество вариантов, которые окружающее бессознательное будет выдавать вам. Далее будут приведены готовые формулы, вязи и прочие рунические артефакты. Чисто практически стоит еще добавить немного важной информации о рунах. Все руны условно можно разделить на магнетические, то есть те руны, которые в процессе работы с ними потребляют на свою работу энергию, и на энергетические, такие руны, которые в процессе использования привлекают энергию извне и наделяют ею вас. В процессе рунического конструирования важно учитывать этот факт, чтобы была гармония. Излишек энергетических рун может взорвать вашу работу, а излишек магнетических создаст энергетическую воронку, которая может нанести вред вашему здоровью, либо еще наломать дров. В кратковременных периодах работа таких изделий возможна, но не более. Для долговременных конструкций нужны гармоничные сочетания. В физической книге можно посмотреть разделение рун на энергетические и магнетические. Также стоит упомянуть очень важное разделение старшего футорка на три восьмерицы или три атта. Каждый ат посвящен тому божеству, чья первая буква имени открывает восьмерицу. Из 24 рун старшего футорка 15 имеют прямую и перевернутую позицию и называются обратимыми, а 9 рун – необратимые. Необратимые руны считают символами 9 миров рунической мифологии. Более подробную информацию можно найти в работах, посвященных этому. Сверху вниз – Асгард, Альфахейм, Муспельхейм, Ванахейм, Мидгард, Нифльхейм, Утгадр, Свартальфахейм, Хель.